Что такое, дитя мое? А там близко мост. Виста, конечно, они играют в вист. Это одна из причин, почему я радуюсь, что они будут жить близко отсюда. Твоя мать немного рассеяна, но твой отец отличный игрок, а наш дорогой викарий... Я хочу сказать, но это не важно. Я знаю этот дом, тетушка Шарлотта, он прелестный, хорошо будет жить здесь поблизости. Это тебе будет не так одиноко вместе с братом и сестрой. Тетушка Шарлотта ласково похлопала ее по плечу. У меня есть для тебя еще хорошие новости. Викарий, наш собственный викарий, вчера вернулся домой. Его сыну Питеру столько же лет, сколько тебе. Я уверена, вам обоим будет приятно подружиться. Это будет прекрасно. Мэри глядела в тарелку, пока слушала тетушку Шарлотту. Теперь она подняла глаза. Тетушка Шарлотта, если мы будем жить здесь, может быть, мне можно будет взять Тиба? «Тиба? А, кошку. Почему бы и нет, если твои родители не будут возражать? Конфуцию он определенно не нравится. На самом деле я вовсе не уверена, что он из этого дома. Как вы думаете, мисс Маджибенкс?» «Он не отсюда», — решительно произнесла мисс Маджибенкс. «Он непонятно откуда взял и прибился к Мэри». Мэри снова уставилась в тарелку, ей казалось, что мисс Маджибенкс особенно пристально наблюдает за ней в это утро. Может быть, она слышала что-то или видела? «Миссис Маклеод должна знать», — мирно сказала тетушка Шарлотта. «Можно спросить у нее. А теперь, дорогая девочка, наслаждайся жизнью без меня. Я пойду к Зеведею посмотреть на розы». Она небрежно чмокнула Мэри в щеку и вышла, сопровождаемая по пятам Конфуцием. Мисс Маджибенкс поднялась, позвонила миссис Маклеод, что пора убирать со стола, и, усевшись в кресло, принялась за вязание. «Это будет обычный, наполненный разными делами день», — подумала Мэри, «если не считать того, что я увижусь с Питером, и того, что Тип со мной». В эту минуту, наверное, в нем осталось еще немного магии, Тип прыгнул на подоконник с лужайки. Мэри подбежала, чтобы открыть окно. Был яркий солнечный день, и Зеведей на лужайке перед домом сметал листья своей большой метлой. Нормальной, обыкновенной метлой, которая делала именно то, что от нее хотел. Звяканье спиц внезапно прекратилось. Оглянувшись, Мэри поймала странный взгляд мисс Маджибенкс, которая тоже наблюдала за метлой. Внезапно Мэри кое-что вспомнила свист несущихся ивовых прутьев в ту первую ночь, когда Тип прыгнул к ней за подоконник, падение тяжелого тела, которое пронеслось мимо ее окна, на невообразимо большой метле одеревенелость мисс Маджибенкс утром за завтраком и то, как они с Типом смотрели друг на друга. В конце концов возникло еще одно воспоминание, смутное и туманное, со временем ставшее еще более смутным, воспоминание о том, что дважды было написано в огромной книге «Мэри Смит. Красная усадьба. Шропшир». Теперь Мэри поняла, бедная мисс Маджибенкс была первым выбором Тиба, но Тип ей не понравился, и поэтому она не нашла летящего в ночи, не научилась управляться с метелкой, открывать замки, находить, что же она должна была найти и где. Рядом мяукал Тип, выгнув дугой спину, она шепнула ему в ухо: «Ты попытался с нами обеими, чтобы вызволить своего дружка Гиппа оттуда, где он был». «Бедная мисс Маджибенкс, она никогда не узнает, что потеряла такое приключение!» Она замолчала. Потом, когда она хорошенько отоспится, она вспомнит все подробности. Мисс Маджибенкс, которая так никогда и не узнала, чего лишилась, распечатала новый моток шерсти противного зеленого оттенка. «Как замечательно, дорогая моя, что твои родители подумывают о переезде поближе к нам. Конечно, это значит, что тебе придется жить в школе, но тебе, без сомнения, это понравится. Конечно, так и будет. Безусловно, так должно быть, поскольку...» Она сделала паузу и взглянула Мэри в глаза. «Поскольку поблизости нет никаких школ». Она снова сделала паузу. «Никаких», — твердо повторила она. «Теперь, во всяком случае, нет», — шепнула Мэри Тибу, который сидел рядом с ней. Тип фыркнул. Никто так никогда и не узнал, откуда тут взялась березовая роща прямо на берегу реки и рядом со старым каменным мостом. Деревья выросли как по волшебству, так, по крайней мере, сказал отец Мэри, который купил это поле, прилегающее к дому. Березки росли там золотистые весной, зеленые летом, а осенью блистающие оранжевым, багряным, янтарно-желтым и всеми остальными цветами солнечного заката. Но зимой, когда деревья стояли обнаженные, цвета изюма, выделяясь на фоне высокого неба, в котором царствовал зимний ветер, можно было слышать, как он шелестит среди них, свистит, как будто что-то проносится мимо в полете, и мириады крошечных веточек барабанят, как копытца несущихся галопом оленей, а над головами носятся птицы, крича и пища в зимнем небе.